Альбом пролетел, коснувшись ее плеча, и попал в самострел. Стрела, сбитая с прицела, чиркнула об бочку и, издав мелодичный звук, взвелась к потолку. «Не мешай!» Зазывало прошел мимо поднявшейся с колена женщины и, приблизившись к подростку, изо всех сил врезал ему. Тот соскочил с бочки и с метлой в руках замер в оборонительной стойке. «Ты что?» «Ничего, благодарить должен, благодарить! Разве я не спас тебе жизнь?» Подросток сразу сник, колени у него задрожали. «Прошу прощения». «Вот так-то лучше, сопляк!» Женщина протянула самострел, зазывали, и тот, натянув тетиву, поставил его на предохранитель. Сенгоку отошел от стены, он был сам не свой. Видимо, случившееся потрясло его. Но я-то сразу догадался. Зазывалось, женщины устроили очередное представление, это точно. Ловкий трюк, ничего не скажешь. Обстановка изменилась, сейчас самое время задавать вопросы. Внизу должно быть нечто вроде машинного отделения, ты должен знать. Как туда пройти? Подросток внимательно посмотрел на меня, потом глянул на унитаз и снова поднял глаза на меня. Зачем вам это? «Отвечай на вопрос!» Женщина вложила в самострел стрелу. «У нас только копия этих планов». «Этих планов? Каких планов?» Подросток указал метлой на альбом, который только что так ловко использовал, зазывала. Женщина подняла альбом с пола, разгладила смятые листки и вернула мне. «Откуда вам известно об этих планах?» Мы ненадолго брали их и сняли копию в книжном магазине. Еще одно потрясение. Я чувствовал себя опозоренным. Этим разбойникам известны все мои секреты. А я был уверен, что являюсь единственным хранителем тайн. Поздравляю. К тому же исчезла надежда воспользоваться самым безопасным и надежным способом освободить ногу, привести в действие установленное под унитазом устройство, управляющее трубой. Вы обосновались в штреке, выходящем к мосту Кабута, верно? Проход, о котором я говорю, должен тянуться именно туда. Постарайся вспомнить, нет ли там еще одного штрека, который бы вел вниз, в сторону побережья. Должно быть невозможно представить себе, чтобы не было. Вниз? Да, вниз, под это помещение. Под помещение? Припоминаешь? Где-то должен быть люк. Ну так скажи, где он хоть приблизительно? Что касается выхода к мосту Кабута, это просто пещера на крутом восточном берегу реки. Там давным-давно случился оползень, помните, наверное? Помню, конечно. Так вот, пройдешь по этой пещере метров 10, и сразу же тупик. Странно. Откуда же тебе известно, что под нами есть помещение? Вы мне сами об этом только что сказали. Но это ж ты говорил, что есть люк, откуда можно попасть вниз. Иначе быть не может. Женщина стояла, расставив ноги с самострелом на изготовку. Говоришь, не по делу. Прошу прощения. Не меняя выражения лица, подросток продолжал. Мы сами хотели бы узнать. Сенгоку сердито вмешался в разговор. Может, он и правду говорит, они действительно все здесь облазили. 10 школьниц куда-то исчезли. То есть, как это? Зазывало сглотнул слюну. Их, наверное, заманили чем-нибудь и загнали в каменоломню через вход у мандариновой рощи, равнодушно предположил Сенгоку. Мы собрали ребят и девчонок, которые бежали из дому, с мальчишеским упрямством возразил подросток. И никакой я не шпион. Нам хотелось пожить здесь на свободе, вольготные, чтобы взрослые не вмешивались. Устроить здесь свою деревню и пожить чин-чином. Вот мы чин-чином и договорились с господином Тупым Кабаном, заплатили деньги и получили право на каменоломню. У нас право есть, все чин-чином. Не по делу разговор. Зазывало следил за выражением лица Сенгоку. Хватит выкручиваться. Сенгоку нервно рассмеялся. «Обманом завели сюда школьниц, а здесь на вас напал отряд повстанцев, точно?» Нет, кто-то здесь внутри ждал нас в засаде.